Ты с обидой не дружи, лучше дружбой дорожи. Научись прощать ошибки и дари другим улыбки. Сердце доброе всегда любит совершать дела, что несут другим отраду, и лениться нам не надо. Зло и зависть отвергай, сердце к Богу открывай. Он услышит все моленьки и пошлет благословенье.